Три брата. Танзания, Занзибар. Жил купец, у которого было три сына. Однажды, когда он вместе с сыновьями путешествовал караваном, торгуя тканями и железом в глубине Африки, ему стало плохо. Позвав сыновей, он сказал: «Дети мои, много месяцев путешествовали мы с вами по этой чужой негостеприимной земле. Мы не наторговали богатств, и теперь я молюсь только об одном. Как бы вам вернуться домой целыми и невредимыми? О себе я не думаю, мои дни сочтены». Заливаясь слезами, братья слушали отца. «Похоронив меня, — продолжал купец слабым голосом, — отправляйтесь назад к океану. При этом вы должны выполнить мои три завета. Пусть все тюки в вашем караване будут пустыми, никогда не носите красных одежд и не бойтесь говорить вслух то, что думаете. По пути будьте внимательны и старайтесь изо всего делать правильные выводы». Сказав так, купец умер. Братья похоронили его, раздали все свои товары местным людям и с пустыми тюками двинулись в обратный путь. Караван шел уже по дороге несколько дней, когда братья увидели в мягкой глине следы животного. «Здесь проходил осел», — сказал старший брат. «Он нес большой груз», — добавил средний. «Он прошел всего несколько часов назад», — закончил младший. Не успели они это сказать, как придорожные кусты раздвинулись, и из них вышел, одетый в пышные одежды, правитель этого края. «Кто вы такие? И почему смеете судить о том, чего нельзя видеть?» — грозно спросил он. «Мы, бедные купцы, возвращаемся к океану, чтобы попасть домой. А что касается наших слов, то они относятся как раз к увиденному», — отвечали братья. «Вот это отпечатки ног осла», — пояснил старший. «Они очень глубоки, значит, осел был тяжело нагружен», — сказал средний. «Следы не затоптаны другими животными, значит, они оставлены недавно», — закончил младший. «Они так умны, что сумеют и без всего разбогатеть», — подумал правитель и приказал, отобрав всех животных и поклажу, выпроводить братьев за пределы его владений. Оставив весь караван, носильщиков и ослов с пустыми тюками, братья пошли дальше. Спустя несколько дней они увидели под деревом у дороги новые следы. «Тут отдыхала женщина», — сказал старший. «Муж ее небогатый человек», — добавил средний. «На спине она несла ребенка», — закончил младший. Не успели они так сказать, из-за деревьев, и на этот раз вышел в сопровождении слуг правитель нового края. Он тоже слышал слова братьев и тоже был поражен ими. «Ничего нет удивительного», — объяснил ему старший. «Такая маленькая нога бывает только у женщины, а следы ведут в тень. В траве лежит браслет, который она потеряла. Браслет недорогой», — добавил средний. «И все-таки, потеряв браслет, она бы не ушла, если бы все ее мысли не были заняты ребенком. Ему она дала поиграть браслетом, и это он потерял его», — закончил младший. «А носят детей, как ты знаешь, за спиной». «О-о-о! Как они хитрые и образованы! Что, если они захотят убить меня и сесть на мой трон?» — подумал правитель. «Нельзя отпускать их живыми».